Валери де Лакруа. Рыдания рвались наружу. Пальцы бездумно скользили по гладкой шерстке Ланселота, ища хоть какую-то точку опоры в разрушающемся мире. Хотелось броситься к смежной двери, повиснуть на плечах Доминика и выплакать все свои тайны, но сдерживал страх, даже не наказание. Я боялась, что он не поймет, наоборот, воспользуется моим положением. С Виолет, официальной дочерью короля Апсалона и женой, ему приходится считаться. А что он сделает с обычной девушкой Валери? Он уже намерен запереть, спрятать и забрать ребенка. Не представляю себя матерью, но как отдать существо, что вынашивало долгие 9 месяцев? У меня не было полной семьи, и я всегда мечтала, что хотя бы мои дети будут окружены любовью обоих родителей. Но, похоже, не судьба. Проклятье. Почему я не могу пробиться в будущее? Хотя бы небольшой эпизод, чтобы понять, как действовать дальше. До этого момента я не понимала, как привыкла полагаться на свой дар. Он почти всегда предупреждал о беде, особенно в последнее время, но появление Доминика и сложный разговор стали для меня сюрпризом. Может, мой дар уходит, или его действительно кто-то блокирует? Как разобраться? «Мадам де Лакруа, вы одеты?» В спальню постучались. «Да, месье Трау, заходите», — отозвалась я уныло. Матео был верен себе. Сначала заглянул, оценил обстановку и только потом вошел. «Как Доминик?» Не смогла сдержать я вопроса. «Расстроен», — хмыкнул он. «Очень расстроен». «А я просто раздавлена, ведь подписала смертный приговор тому, кто меня вырастил и воспитал. Скажите, что разговор записали вы. Меня беспокоит то, как он попал к Доминику». «Не я», — качнул он головой, бросив тревожный взгляд на смежную дверь. «Это неправда?» «Разговор действительно был. Я не знала, что мне делать. Отравить Доминика я бы не смогла, но отказ подписал бы смертный приговор от Клоду. Он очень важен для меня. И рассказать не могла. Король бы узнал. Но теперь это уже не важно». Я обняла Ланселота, пытаясь набраться сил. «Что теперь будет с отцом? Жив ли он еще? И что предпримет король в своем отношении? Объявит преступницей и потребует моей выдачи? Попытается похитить тайно или убить, чтобы избавиться от опасного свидетеля и ударить по императору Тринаты? Сможет ли меня защитить Доминик? Или лишь дождется рождения ребенка и сдаст королю, как только истинная связь истончится? Только вопросы и лишь одно видение, но о побеге». «Доминика хотят убрать, и Жаклис подозревала формирование истинной связи. Мне лучше исчезнуть из жизни Доминика, чтобы не стать для него угрозой. Вы должны защитить его, Матео». «Может, в этом суть? Леджер при его поддержке поможет мне уйти?» «Я постараюсь, Виолет», — кивнул он, тяжело сглотнув. «Собирайтесь, я провожу вас в другие покои, более надежные. Артефакты лучше оставить здесь». Причин спорить не было, так что я принялась снимать с себя украшения. Задумалась только над кольцом Жаклис, определяющим яды, но решила избавиться и от него. А потом сняла и брачное ожерелье. «Это не артефакт», — возразил Матео, наблюдая, как я кладу его поверх горсточки украшений. Стоило выпустить ожерелье, как меня унесло в видение не о будущем, а о прошлом. Я увидела Жаклис, рисующий Сигма над брачным ожерельем и тихо шепчущие заклинания. Образ быстро рассеялся, но стали понятны причины моей внезапной праведческой слепоты. Следом меня унесло уже в будущее. «Разрыв связи опасен?» — задала я осторожный вопрос, глядя в лицо сестры. «Не буду врать, он пройдет болезненно для демона, но все лучше, чем умереть в тоске по сбежавшей паре, правда?» Видение рассеялось. Я вновь обнаружила себя в спальне покоев. Матео сидел передо мной на колени, вглядываясь в мое лицо. «Вы в порядке?» «Жаклис, ведьма», — просипела я. «Ожерелье мешало моему дару». «Странно это все. Он сердито сжал челюсть. «Идемте, Виолет, новые покои безопаснее». Вещей, к которым я успела привязаться, у меня не было. Я взяла лишь свои записи, пару книг и кота. Идти пришлось прилично. Матео решил спрятать меня на самом верхнем этаже башни дворца. Казалось, там меня могут ждать только паутина по углам комнаты, пыль, но комнаты оказались приятными. «Как хорошо, что они не розовые», — нервно усмехнулась я. «Доминик пытался вам угодить?» «Тут он не угадал». Я прошла к покрытой золотистым покрывалом кровати и отпустила на нее Ланселота. Котенок сразу начал подозрительно принюхиваться. «Отдыхайте, Виолет». Матео покинул покои. От меня не укрылось, что он расстроен и растерян ситуацией не меньше нас с Домиником. Некоторое время я бесцельно изучала новое помещение. Вскоре появилась моя служанка с минимальным набором средств гигиены и одежды, но была тут же отослана. Я сама помылась, переоделась и принялась ждать появления Леджера. Он вошел в комнату бесшумно. Тусклый свет луны, входящий через окна, выхватил силуэт его фигуры, появившейся в проходе спальни. «Ты долго», — поддела я, сообщая, что его приход не стал сюрпризом. «В те недолгие мгновения, когда не хочу тебя придушить, ты меня пугаешь». «Пусть эти мгновения длятся дольше». Я поднялась и протянула руку. «Платье». «Говорю же, пугаешь», — буркнул он, передавая мне сверток. Он принес мне простое платье, чепец, сапожки и плащ. Надеясь, что у Леджера хватит чувства такта отвернуться, я принялась переодеваться. Но, натолкнувшись на горящий желтым огнем взгляд, поняла, что бессмысленно ждать от него проявления манер. «Идем», — хмыкнул он, когда я подняла на руки котенка и взяла записи. «Книжками будешь отбиваться от преследования?» «Тобой буду», — буркнула я. Стражники за дверью лежали на полу без сознания. Та же участь постигла все три караула на лестнице. Леджер удивил. Оказалось, он умеет и не только соблазнять дам, но и драться. Надеюсь, охране не сильно достанется от Доминика. Удача нам благоволила. Мы смогли благополучно спуститься на первый этаж, перейти в складские помещения. Слуг по пути пришлось усыпить, благо они были обычными людьми. Вскоре Леджер подвел меня к забитому банками стеллажу и коснулся известных только ему камней кладки. Стена отъехала, открывая тайный проход. Мужчина вошел первым, я скользнула следом за ним. Дальше шли, в разгоняемой только светом единственного огонька темноте, по длинному коридору. Судя по отсутствию плесени и паутин, его как-то очищали бытовыми заклинаниями, но здесь все равно было жутко. Особенно это ощущение усилилось, когда Леджер заговорил. «Какие планы, Виолет?» — осведомился он со злым смешком. «Найдешь другого мужика, чтобы вытрепать нервы ему?» «Пожалуй, больше никаких мужчин», — открестилась я. «Достаточно повеселилась с Домиником?» Я решила промолчать, а Леджер продолжил. «Надеюсь, как только ты исчезнешь, он излечится, придет в себя, найдет нормальную женщину». «Я тоже», — прошептал, хотя нутро обожгло кипучей ревностью. «Если, конечно, ты не вернешься». Леджер развернулся и стремительно приблизился. Котенок с книгами вылетели из моих рук. Дыхание сперло от удара о стену. Сильная рука стиснула горло. Огонек завис над нашими головами, тенями играя на искаженном злобой лице Леджера. «Знаешь, что не дает мне покоя?» «Что?» — просипела я. «Мы одни, ты беззащитная, я могу сделать с тобой все, что захочу», — мрачно ухмыльнулся он. «Хочешь меня убить?» Я так вымоталась морально, мысленно похоронила отца, что мне было почти все равно, и желание защититься порождало лишь понимание, что нужно спасти ребенка. «Это тоже». Его взгляд скользнул в зону моего декольте. «Да он маньяк. Планирует со смаком расчленить, а не просто придушить. Зачем ты это сделала? Ради веселья? Или чтобы рассорить меня с Домиником?» «Что сделала?» Несмотря на ситуацию, я растерялась. «Внесла в проклятие условия вожделения к тебе». «Чего?»